Братья, как не пожалеть городского покойника, когда его везут на кладбище? Смотришь, как едет по городу катафалк, и кажется, что из гроба несутся горькие жалобы и упреки. Одному обидно, что его катафалк не украсили султанами из перьев, другой пересчитывает свои венки и плачется, что ему маловато досталось. А третий смотрит, что его провожают одна, две, три, всего только три кареты. Вот ведь какая досада! Ни одному покойнику не пожелаешь испытать такие огорчения. Но горожане ничего не смыслят в том, как нужно отдавать последний долг умершему, прежде чем положить в могилу. То ли дело в деревне, там народ понимающий. И нигде в этом не знают толк так хорошо, как в приходе Сварцо, который находится в Вермланде. Уж коли вы померли в приходе Сварцо, то можете быть уверены, что получите точно такой гроб, в каких вообще хоронят покойников. Это будет добротный черный гроб. В таком же вот гробу хоронили и ленцмана, и уездного судью. Все здешние гробы выходят из рук одного столяра. Он их делает всегда на один фасон, поэтому они все одинаковы. Один другого ничуть не лучше и не хуже. Точно так же вы сами видели, а потому наперед знаете, что в церковь вас отвезут на простой крестьянской телеге, которая ради этого случая покрашена в черный цвет. Вам незачем думать о каких-то султанах, тут о них никто и не слышал. Вы знаете, что хомут лошади будет убран белыми платками, и лошадка поедет торжественным медленным шагом, как если бы вы были почтенным владельцем усадьбы. И пусть вас не смущает забота, что венков будет мало. Здесь на гроб не кладут ни одного цветочка. Гробу полагается быть черным и блестящим, и ничто не должно скрывать его вида. О числе провожающих тоже можно не беспокоиться. Все жители соберутся, и все пойдут за гробом. Вдобавок вам не придется выслушивать в гробу ничьих слез и причитаний. В Сварцо никогда не плачут над покойниками, когда подходят прощаться перед церковной дверью. Нет, раз тут не плачут даже над молодым и цветущим парнем, которого смерть унесла, когда он мог бы стать опорой бедных, престарелых родителей, то не заплачут и над вами. Ваш гроб выставят на козлах перед дверью приходской избы, и постепенно вокруг соберется целая толпа народу. Все женщины будут стоять с носовыми платочками в руке, но никто не заплачет. Все платочки останутся свернутыми, ни одного не поднесут глазам. Вам не придется трепетать при мысли, что по вас прольется меньше слез, чем по другому покойнику. Они бы поплакали, если бы допускали приличия. Но здесь это считается неприличным. Понимаете ли, слишком безутешная скорбь поставила бы в неловкое положение тех, кто к ней не причастен. Да, в Сварцо народ все делает с толком. Все совершается по старинному обычаю, как повелось еще сотни лет тому назад. Зато, когда ваш гроб принесут на церковный холм, вы становитесь очень важной персоной. Хотя на ваш гроб не кладут цветков и не проливают слез. Кто бы ни пришел в церковь, он не пройдет мимо, не спросив, кто тут лежит. Потом он подойдет и молча постоит у гроба. И никому не взбредет в голову оскорбить умершего ненужными сожалениями. Ни от кого вы не услышите других слов, кроме как «хорошо, мол, тому, для кого все кончено». Здесь не хоронят, как в городе, в любой день недели. В Сварцо вас похоронят в воскресенье, чтобы на ваши похороны мог собраться весь приход. И уж тогда все как один придут постоять у вашего гроба. Тут будет и девушка, с которой вы плясали в ночь Ивана Купалы, будет и тот человек, с которым вы на ярмарке сменялись лошадьми, будет на ваших похоронах и сельский учитель, у которого вы учились мальчишкой. Хоть он вас и позабыл, а вы-то его, поди, крепко запомнили. Будет и старичок, бывший депутат Риксдага, который раньше так чванился перед вами, что и не раскланивался. Здесь не то, что в городе, где прохожие даже не обернутся поглядеть, когда вас повезут по улицам. Наконец приносят длинное полотенце, на которых поднимают гроб. В этом действии принимают участие все без исключения. Вы просто не представляете себе, какой молодец церковный сторож в Сварцо. Это старый солдат, а с виду, что твой фельдмаршал. У него коротко стриженная седая голова, лихо закрученные усы и остроконечная бородка. Он стройный и высок, у него твердый шаг и бравая выправка. По воскресеньям он надевает чистый сюртук тонкого сукна. Одним словом, это такой изысканный господин, какого еще поискать. За ним шествует человек с траурным жезлом. Но в сравнении с церковным сторожем он, признаться, не имеет особенного вида. Пожалуй, что и шляпа, с которой он ходит в церковь, несколько старомодна. К тому же он стеснителен. Но как, скажите на милость, не быть стеснительным человеком, который шествует с траурным жезлом? За ним едете вы в гробу. А гроб несут шестеро носильщиков. За вами идут пастор и пономарь, а дальше весь приход. Весь причт будет провожать вас на кладбище. В этом вы можете быть совершенно уверены. А вот теперь обратите внимание на одну важную вещь. Все, кто идут следом за вами, такие бедные, такие маленькие люди. Тут не увидишь городской солидности. Это просто люд, неказистые обитатели Сварцо. Пожалуй, среди них всех найдется только одно важное, внушающее почтение лицо. И это вы, лежащий в гробу покойник. Всем остальным завтра с утра приниматься за тяжелую и грязную работу. Им жить в бедных хижинах и носить старое чиненное-перечиненное платье. Всем остальным предстоит маяться и трудиться, не зная ни отдыха, ни срока. Им и дальше нести бремя унизительной бедности. Если бы на похоронах присутствовал посторонний человек, он куда больше бы опечалился при виде людей, идущих следом за гробом, чем при мысли о вашей смерти. Вам уже никогда не придется осматривать бархатный воротник сюртука, чтобы проверить, не вытерся ли он по краям. Вам не нужно старательно загибать складки на шелковом платке, чтобы скрыть, что материал сечется. Вам не придется, чувствуя, как постепенно слабеют жилы, ждать того часа, когда вы станете нахлебником прихода. Провожая вас на кладбище, каждый человек в шествии думает про себя, что лучше бы уж умереть и вознестись в рай на белом небесном облачке, чем переносить бесчисленные превратности жизни. И вот процессия подошла к стенам кладбища. Там уже ждет вырытая могила. Вместо широких полотенец под гроб поддевают толстые веревки. Могильщики влезают на кучи рыхлой земли, накиданной по краям, и опускают вас в могилу. После этого выходит вперед панамарь, становится над могилой и запевает прощальный псалом, в котором говорится о смерти. Он поет совершенно один, никто ему не подпевает, ни пастор, ни собравшийся народ. А панамарь обязан петь, невзирая на пронзительный северный ветер или ярко бьющее в глаза солнце. Что бы ни случилось, он должен петь. Панамарь уже совсем старенький, и голос у него давно уже сел. Он отлично знает, что его отпевание не слишком приятно слушать. Голос у него стал не тот, что в молодости, но он все равно поет, потому что так полагается при его должности. В тот день, когда голос окончательно сдаст, так что он уже не сможет больше петь, ему, как это ни печально, придется распрощаться со своей должностью, и тогда его ждет настоящая нищета. Поэтому все собрание с напряженным страхом слушает его пение, гадая о том, вытянет ли он псалом до конца или сорвется. Однако никто, ни один человек не пытается ему подпевать, потому что это нельзя, это не принято. В Сварцо никогда не поют на похоронах. Не поют здесь и в церкви, за исключением первого псалма во время рождественской заутрени. И все же, если хорошенько прислушаться, можно расслышать, что панамарь поет не один. Да, действительно, ему подтягивает другой голос, но он так похож, что оба голоса неразличимо сливаются и звучат как один. Второй голос, который подтягивает панамарю, принадлежит маленькому старичку в длинной серой куртке из домотканного сукна. Он старше панамаря, но очень старается петь во всю силу своего голоса, чтобы помочь первому старику. А голос у него, как уже было сказано, совершенно такого же качества, как у панамаря. Они настолько похожи, что это вызывает невольное удивление. Но если присмотреться, можно заметить, что маленький серенький старичок наружностью тоже похож на панамаря. У него тот же нос, тот же рот и подбородок. Только он немного постарше и более потрепан жизнью. И тут мы догадываемся, что нищий бедняга приходится братом панамарю. Тогда становится понятно, отчего он ему помогает. Ему, знаете ли, никогда не везло в жизни. Его вечно подстерегали несчастья, и в конце концов он однажды разорился, а вместе с ним пострадал и Пономарь. Он знает, что это по его вине брату всю жизнь приходится бедствовать. А Пономарь не раз пытался помочь брату снова встать на ноги, но ничего из этого так и не получилось, потому что он был из тех людей, которым невозможно помочь. Его вечно преследовали неудачи. А после уж и селенки кончились. Не в пример ему Пономарь был гордостью своей семьи. И вот сложилось так, что старшему ничего не оставалось, как брать и брать от него помощь, а сам он ничего не мог ему дать. Господи, что там говорить о какой-то отдаче? Ведь он такой бедняк. Видели бы вы лесную хибарку, в которой он живет. Старший брат знал, что всегда был для младшего тяжкой обузой и вечной заботой. Он был камнем на шее родного брата и приносил одно горе всем окружающим. И вдруг он в последнее время сделался нужным человеком. Вот он стоит и платит добром за добро. Подумать только, он сам, наконец, помогает младшему брату Пономарю, человеку, который вносил в его жизнь свет, тепло и радость. Теперь же он ему помогает петь, чтобы тот мог сохранить свою работу. Старший брат не ходит в церковь. Ему кажется, что там все на него смотрят, потому что у него нет черного воскресного костюма. Но каждое воскресенье он приходит на церковный холм и смотрит, не выставлен ли перед приходской избой гроб на черных козлах. Если гроб стоит, он идет вместе со всеми на кладбище, выставляя себя на всеобщий позор в старой заношенной домотканной куртке и слабеньким своим голоском помогает петь брату. Старичок прекрасно слышит, что поет он скверно. Он становится позади всех и никогда не лезет вперед к могиле. И все-таки он поет. Даже если Пономарь сорвется на какой-нибудь ноте, беды не случится, брат стоит рядом, и брат его поддержит. На кладбище никто не смеется над пением, но, вернувшись домой и сбросив торжественную набожность, люди начинают обсуждать между собой, что они видели в церкви, и тут же они от души потешаются над пением Пономаря, над тем, как они вдвоем с братом там пели. Пономарь не обращает на это внимания, у него нрав другой. Зато его брат мучается и все время думает о насмешках. Он с понедельника начинает страдать, но в воскресенье без опоздания появляется перед церковью, идет на кладбище и выполняет свой долг. А вам, лежащему в гробе, вам это пение вовсе не кажется таким уж плохим. Вам кажется, что это хорошая музыка. Не правда ли, ради одного пения можно пожелать, чтобы тебя похоронили в Свартшо? Псалом гласит, что вся жизнь – это путь к смерти. И когда про это поют двое стариков, которые всю жизнь страдали один за другого, то начинаешь с особенной ясностью понимать, как тяжко жить на свете, и совершенно примиряешься со своей смертью. Но вот песня кончается. Пастор кидает на гроб горсть земли и читает молитву. Затем два старых голоса поют последнее напутствие, псалом о вознесении. Новый стих звучит у них не лучше первого. Уставшие голоса слабеют и вот-вот готовы сорваться. А перед вами открывается огромный необъятный простор. Ликуя и робея, вы возноситесь над землей, и все бренное оставлено позади. Оно меркнет и тает. Но все же последние земные звуки, которые вы услышали, это были слова верности и любви, и душе, с трепетом улетающей в иные пределы, это убогое песнопение поможет припомнить все, что ей было знакомо в бренной жизни, и что даст ей силы подняться в горние выси. И эта память озарит вашу душу сиянием ангельской красоты.